Узнав о случившемся, Софья только головой покачала. Ну надо ж так подставиться. Хотя идея была неплохая, исполнение подкачало. Лишись Венгрия сейчас своего знамени, Зриньи, Ракуцы, Тёкюли, там начнется бардак. Передел территории определенно, склоки между знатью. В это время очень удобно ввести миротворческую, дружескую помощь. И так прогнуть под себя страну, чтобы там и пикнуть не посмели. Не повезло Леопольду. Хотя его ли это слуга, или кто-то из местных решил интриговать, или... Да это уже не важно. Не за то бьют, что украл, а за то, что попался. Софье решительно не хотелось влезать в войну с турками на стороне Вены. Алексею тоже туда не хотелось. И повод был просто отличным. Сообщения полетели по всем странам, по газетам, по рыночным площадям, а Алексей Алексеевич пригласил к себе его высочество Эжена Савойского и вежливо высказался на эту тему. Все понятно, политика, жестокость, коварство, но покушение на членов моей семьи... Одной рукой Леопольд просит у меня помощи, а второй... «Покушается на мою семью?» Робкие возражения Эжена, что на минутку Ракоцы пока еще не семья, были отметены взмахом царственной длани. Ну, не семья, но помолвка-то уже. Подписи стоят, печати висят. Сам факт пока не состоялся. Так и жених и невеста маловаты еще, но как только так сразу же. И вообще, где гарантия, что Леопольд потом такое и с русским государем не провернет? Нет гарантии. А еще есть вещи, которые Алексей Алексеевич Романов делать не будет. Хватит ему и греха предков, которые искупать еще пару веков придется. Какой? Да сын Марины Мнишек и Лжедмитрия. Дед Алексея Михаил Романов отдал приказ о его казни. Маленького ребенка, почти как Жужанна Тёкюри. Хватит. Лично Алексей не готов взвалить такое на потомков. Жен кивал и поддакивал. Ну, он бы смог. Он подозревал, что и русскому государю было бы все равно, сколько там детей помрет. Но Жен был не глуп и отчетливо понимал, что Алексею Алексеевичу здесь и сейчас эта война не нужна. Хотя зачем приглашали именно его, непонятно. Но обидно, дочь Леопольда ему теперь не достанется, император прогневается. И мало озаботит Леопольда тот факт, что не Эжен провалил порученную миссию. Но Алексей Алексеевич не торопился отсылать посла обратно. Вместо этого он смотрел, думал, а потом поинтересовался. «Скажите, Эжен, а как вы видите свое будущее?» «Как его видел Савойский?» С удачным браком побороться за кусок земли, что тут непонятного? Правда, сейчас это будет намного сложнее, но... Вдруг? Алексей выслушал принца, подумал, а потом сделал ему простое такое предложение. Нет, не русской царевны в жены и не службы на благо Руси, своих талантов хватает. Но и от этого предложения Евгений отказаться не смог. Ты хочешь корону? Ты можешь ее отвоевать с нашей помощью. Когда Карлос умрет, скорее всего, не оставив детей, начнется война за испанское наследство. И ты можешь в ней поучаствовать. Есть Бельгия, есть Люксембург. Хочешь? Хотел ли, Евгений? Да, и желательно прямо сейчас. Но отчетливо понимал, что земли в Европе поделены, что стать наместником где-нибудь в Венгрии ему сейчас точно не удастся, и что синица в руках пока мест лучше журавля в небе, намного лучше. Это работа на перспективу, но русские обещают хоть что-то. Сдержат ли они свое слово? Бог весть. Но здесь и сейчас. За 10 лет много воды утечет. Может, у них и будет возможность как-то повлиять на ситуацию. Все-таки Испания, Португалия. Не просто ж так там находятся члены русской королевской семьи. И все же... Я понимаю, зачем это нужно мне, государь. Но зачем это нужно вам? Алексей Алексеевич посмотрел на Евгения. И принц словно впервые увидел Темные тени под синими глазами, морщины на высоком лбу, усталую складку в уголках рта. «Я уверен, что война начнется. Посмотри, Жен, вот карта». Мужчины прошли к макету Европы, искусно вырезанному из дерева, раскрашенному с обозначением границ, гор, рек. Мастера постарались. Мужчины склонились над макетом. Алексей взял лежащую рядом указку. «Эти земли? Людовик на них зарится давно и всерьез. Но если он получит и то, и другое, немного ли будет королю солнца?» О, вот Людовика Эжен не любил, ни капельки. За французским королем числился долг, еще за мать, между прочим. «Испанцам их не удержать, а нам будет выгоднее. Лояльное государство, а не сателлит Людовика. К тому же моя сестра сейчас в Пруссии, вторая в Испании, а я обязан поддержать родных». Это Эжен понимал, но гарантии... Алексей Алексеевич только рассмеялся. «Гарантии? А что они сейчас могут гарантировать друг другу? Это дерёжка шкуры неубитого медведя, так-то. А зверик пока еще жив и достаточно опасен. Вот 5-6 лет спустя, или сколько там еще Карлос протянет? Вообще, после смерти любимой жены он сильно сдал. Там, да, речь пойдет и о гарантиях, и о многом другом. А пока... что они могут дать друг другу? Эжен может быть, безусловно, лоялен к Руси. Шпионить? Простите, принц, вы себя переоцениваете. Или думаете, у Руси шпионов нет? Некому заняться? Еще как есть. Но в какой-то момент вы можете высказаться в пользу Руси, а можете и во вред ей. Вот второго и хотелось бы избежать. С другой стороны, Русь тоже может или поддержать, или не поддержать вас в нужный момент. Деньгами, войском, да и просто связями. Хотите, поработаем вместе. Не хотите, воля ваша. До весны у вас еще есть время решиться или отказаться. Не волить никто не будет. Да и предлагать выгодный брак или кучу денег и кусок земли тоже. Сначала докажите, что вы на что-то способны. От государя Евгений ушел сильно озадаченным. Ему было над чем подумать. Какой ужас, Луи, любовь моя! Ведь это они могли сделать с любым ребенком. И с нашим, если Бог пошлет нам сына. Людовик и Анна прогуливались в Марли. Придворные взирали с завистливыми глазами, не смея приблизиться. «С нашими детьми этого не случится, мадам. Я сумею защитить их, обещаю». «Ох, я верю вам, Луи, но мне страшно. Я так боюсь за малыша Карла». «Он в полной безопасности, как будут и наши дети, мадам». «Ох, я верю вам, Луи, верю. Если вы не сможете защитить детей, то кто сможет это сделать?» «У нас будет ребенок, мадам». «Я буду молиться о чуде». «Мы обязательно помолимся вместе». Людовик многозначительно улыбался. «Сегодня же вечером». Она мысленно скривилась, но улыбка ее была по-прежнему очаровательной. «Я так счастлива с вами, Луи. В Англии я никогда не была в безопасности до конца. А вы, словно солнце, согреваете меня своим теплом, и я расцветаю под лучами вашего внимания». «Я сделаю все, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, дорогая мадам». «Я так счастлива рядом с вами, Луи, что мне совестно. Ведь я знаю, что в моей родной несчастной Англии опять назревают беспорядки». Людовик усмехнулся. «Да, что-то такое там собирается». Монмут оказался достаточно бездарным правителем. Пока рядом с ним были умные советники, он еще как-то сдерживался. А последнее время словно он забыл, что казна пуста, что страна разорена, что смутное время, оно не обязательно бывает на Руси, что у него хватает соперников. Пуритане начинали роптать, пока еще тихо, но французское золото и французское оружие творило чудеса. Скоро, очень скоро Англия полыхнет. Людовик отчетливо понимал, что Карл пока еще слишком мал, но воевать начать можно уже сейчас, равно как и растить из мальчишки хорошего профранцузского правителя. Когда малыш вырастет и захочет вернуть себе трон, ему должна достаться страна, у которой не останется сил для сопротивления, а в идеале, чтобы Англия стала верным вассалом Франции, ее сатиритом, тенью, отражением. Хватит этих войн, которые выматывают уже не одно покорение французских королей. Это ведь вы, Луи, правда? Людовик снисходительно улыбнулся любимой женщине и получил новую порцию восхвалений. Анна привычно восхищалась, ахала и хлопала глазами. А сама прикидывала, что надо бы побывать на ближайшем заседании Государственного совета. Благо Людовик даровал ей право сидеть даже в присутствии монарха. Хотя, как вдовствующая королева, она все равно имеет право. Но надо быть очень осторожной. Итак, принцы и принцессы крови смотрят на нее крайне неодобрительно, особенно внук Людовика. Впрочем, ей есть куда отступать. Анна улыбнулась королю, который взирал на нее с умилением. Но видела она сейчас не Людовика. Словно живые перед глазами плыли золотые купола церквей, белые стволы берез, синие реки, Русь, любимая и родная, пока недосягаемая. Но если Анна пожелает, это помогло. Улыбка женщины стала просто ослепительной. «Ох, Луи!» И Людовик XIV улыбнулся в ответ. Он ни минуты не жалел о своем тайном браке. Рядом с Анной он чувствовал себя таким молодым. Карлос, тебе надо жениться вторично. Разве в этом смысл, дорогой брат? Смысл есть всегда. Мария улыбнулась юноше. Семья — это прекрасно. После моей милой Марии Луизы. Но нельзя же горевать вечно. К тому же ты должен иметь детей. Ох, Хуан, разве твоих малышей нам недостаточно? Наш род будет продолжен. Это уже чудесно. Ты же знаешь, они дети бастарда. Да, но и русской принцессы, это немаловажно. Людовика это не остановит, да и никого другого. Карлос, ты должен попытаться. Король Испании печально опустил плечи. Хуан, лекари не дают мне надежды. Разве в этом есть смысл, дорогой брат? А ты меньше слушай эти крестирные трубки. Лучше посмотри сюда. Девушка на портрете была очаровательна, высокая, с молочно-белой кожей и рыжеватыми волосами. С первого взгляда. А потом становились видны и капризные губы, и злые глаза. Художник приукрасил все, что мог, но отразить на портрете добрую душу ему не удалось. За отсутствием доброты в онной душе. Кто это? Мария Анна Пфальц-Нейбургская. Карлос поник головой, словно цветок маргаритки. Мария посмотрела с сочувствием. Обязанность короля — жениться и размножаться. Но как быть, если первое ты не хочешь, а второе не можешь? Бедный Карлос. Дон Хуан это тоже понимал, но политика требовала, так что вскоре договор о браке был подписан. Нельзя сказать, что кардинал Руфо вышел от его величества довольным и счастливым. Скорее наоборот. А так хорошо все начиналось. Визит в Кремль был тайным. Секретарь государя объяснил кардиналу, что если обставлять все официально, то церемоний будет много. А вот поговорить-то и не дадут. Кардинал согласился. И вечером за ним приехал вазок, который заскользил по улицам Москвы. А красиво тут все-таки. Кремль тоже был красив. Не так, как Рим или Париж, которые кардинал любил всей душой, но достаточно, чтобы привлекать внимание. Этот странный сплав византийской роскоши и делового аскетизма. Стены, обитые тисненной золотом кожей. И в то же время очень простой рабочий стол государя и шкафы для бумаг, без всяких завитушек и позолоты. Роскошные ковры и простенькая чернильница из серебра. Да и сам Алексей Алексеевич производил странное впечатление. Здесь и сейчас в своем кабинете было видно, что он молод, но устал, безумно устал от тяжести короны. Впрочем, короны на нем как раз и не было, и пышных одежд тоже. Штаны, кафтан, рубаха. Кардинал знал, во что одеваются русские. Поражала простота одежд его величества. Ни золота, ни драгоценных камней, ни кружев, ни перьев, ничего. Дорогая ткань, темная вышивка по воротнику и манжетам, и все. Как бы кардинальская ряса не выглядела роскошнее наряда короля. Уж украшений на кардинале точно было больше. Русский государь не надел даже корону, показывая, что все неофициально. Этакая милая, почти семейная беседа. Вы не возражаете, кардинал, если при нашем разговоре будет присутствовать моя сестра? Вопрос был чисто риторическим. Да и то после Франции, где Людовика повсюду сопровождала его новая фаворитка, после Испании. Что удивительного? Разве что не жена. Но о роли царевны Софьи ходило много сплетен. Кардинал поклонился. «Ваше Величество, ваша воля, закон, ваше Высочество». И будучи мужчиной, склонился над изящно протянутой ему рукой царевны. Какая она, Софья? 30 с лишним лет. Возраст старости для женщины в Европе — это так. Но царевне никто не дал бы ее возраста. Стройная фигура, простая темная одежда. Впрочем, целомудренно закрывающая все, что нужно. Ни вырезов, ни украшений. Пара колец на руках и венец на темных волосах. И то скорее показатель статуса. Гладкое лицо, темные брови в разлет, яркие темные глаза. Брат и сестра не слишком похожи друг на друга. Если первый может быть олицетворением мужской красоты, то вторая даже не пытается себя чем-то украсить. И в то же время поставь их рядом и почувствуешь породу. В повороте головы, в движениях рук, в улыбках. Эти двое одной крови, иначе тут не скажешь. Мы обдумали предложение Святого Престола и склонны пойти на некоторые уступки. Алексей Алексеевич скромно умолчал, что сначала хотел гнать кардинала чуть ли не палкой. Много таких умных. Кардинал насторожился. После развернувшегося скандала в Венгрии он ничего хорошего не ожидал. Миссия, которая могла стать для него ступенькой вверх, грозила обернуться хорошим таким ледяным катком, по которому он и скатился бы вниз. А не хотелось. Зря он, что ли, ехал к этим варварам. Но если... Итог оказался куда как лучше, чем рассчитывал кардинал. Католическим храмам на Руси быть, правда, их будет не так много. Они будут открыты только в строго определенных местах. И, конечно, в них должны будут служить только благонадежные люди. Малейшее подстрекательство, крохотный намек на рознь. Ну, вы же помните, как закончил свою жизнь Семен Полоцкий? Кардинал помнил и бросил осторожный взгляд на царевну. Не обидится ли? А то по Европе такие слухи о ней ходят после того случая. Чуть ли она не кровь несчастного пила или проклятие насылала. Царевна безмятежно улыбалась. Неожиданно для кардинала она оказалась очаровательной собеседницей, в меру ироничной, умной, образованной. Чудовище! Если кто-то боится умных женщин, безусловно, страшные существа. А слух о том, что страной управляет царевна, и вовсе к концу визита показался кардиналу нелепым. Как и любой священник, достигший определенных высот, он неплохо разбирался в людях и мог определить, что главный в этой паре – государь. Царевна же покорно следовала за братом, исполняя его волю. Безусловно, она могла советовать, подсказывать, но решение оставалось за Алексеем Алексеевичем. А условие было простым. Хотите? Открывайте миссии на Руси, и мы обещаем, что их не тронут, не будут громить, будут относиться уважительно. Пока вы будете обеспечивать то же самое для наших миссий. Вы хотите проповедовать католичество в Москве? Тогда разрешите и православным появляться в Риме. Ну, не обязательно Рим, Мадрид, Париж, Вена. Нельзя сказать, что это порадовало кардинала, но определенно было лучше, чем ничего. Хоть так-то. Когда за визитером закрылась дверь, Алексей и Софья переглянулись. «Как ты думаешь, согласятся?» «Уверена. Поломаются, но придут. Они к нам, мы к ним. Только вот от нас». «Всяко пользы больше будет, потому что наши люди будут лечить, учить, помогать». «А безопасность им гарантирует Святой Престол». «Именно». «Да и ты». «Перестану выглядеть в глазах католиков чудовищем? Это вряд ли. Ну, хотя бы убедятся, что я не ведьма». «Слухи распускать не перестанут?» «Уверена. Но верхушка будет знать правду, а больше нам и не нужно». «Может, до отъезда я еще пару раз побеседую с кардиналом. Пусть уверится в своих предположениях». Алексей одарил сестру улыбкой. «Делай, как знаешь». Софья кивнула. Она вообще собиралась создать нечто вроде Святейшего Синода. Не совсем то, что создал Петр. Не нужно им такое под боком. Но некий церковный орган, который будет ведать храмами, запросто. Пусть решают, где можно ставить храмы, где нельзя, сколько за это взять, с кого взять. С иноземцев, например. Брать, брать и еще раз брать. И, кстати, финансировать на эти деньги строительство православных храмов за рубежом. Не на свои же строить. Дорого это. А тут как удачно. Хочешь костел? Плати, гад. И местечко мы тебе хорошее выберем. В болотистой низинке. Чтобы у тебя по ночам в кровати лягушки с карасями плавали, а музыка сопровождалась комаринным аккомпанементом. А захочешь перенести костел или новый построить? Опять плати. Втрое. И взятки, взятки не забудь. А то Ваня плачется, что в казне на войну не хватает. Надо драть с иноземцев, надо. Особенно в преддверии решительного штурма Швеции. Настоящая вяло текущая война, наполовину из партизан, наполовину из пограничных стычек, плюс куча мелких пакостей, надоела Руси хуже зубной боли. Надо было договориться с крестьяном и решительно рвать Швецию на запчасти, да так, чтобы Карл потом сидел где-нибудь и чихнуть боялся. Фиг вам, а не Полтава. Найдет Пушкин про что написать, если родится в этом мире. Алексею придется уехать, чтобы окончательно додавить Карла. Это минимум полгода. Минимум. С ним поедет, кстати, и Иван Морозов. Все это время страной будет править его группа поддержки. Регентом при царевиче будет Ульрика, это естественно. Но реальная власть будет у Софьи Рамадановского Авакума, ордена Нащекина, который хоть и постарел, но ни остроты ума, ни хватки не потерял. Понравится ли это папе? Понравится. Ему вообще понравятся любые гадости для лютеран. Как-никак на его монополию покушаются. А тут как хорошо. Два некатолика рвут друг друга на радость престолу. Но куда больше ему бы понравилось, если бы Русь оказала поддержку Леопольду и пошла гонять турок. Без прибыли и толка для себя. Нет уж. От турок они что могли оторвали, на ближайшие лет 10 хватит. Пусть Разин и Мельин поддерживают равновесие в Крыму, чтобы мусульмане там не разгулялись. А Алексею надо разобраться с севером, присоединить еще земли, сколько удастся, закрепиться на море. И вообще, зачем Карлу флот? Перебьется без флота. Кристиан это очень одобрял. Прусский курфюрст тоже готов был помочь, чем может. Втроем они порвут Карла на тряпки. А вот чтобы в столице было тихо. Нет, Софья не боялась, но и рисковать не хотела. Сейчас она выводила из-под удара свою семью. Она просто сестра. Нет смысла угрожать ее близким. Уля опять беременна. Алёшка, это же замечательно. Вы-то с Ваней не думаете? Еще парочку. Троих мало? Нас у матери побольше было. И умерла она родами. Помрачнела Софья. Нет, Алёша, мне троих хватит. Ребята умные. Алёнка за мной тянется. Что еще надо? Ну, Ваня бы порадовался. Софья махнула рукой. Рожать ей больше не хотелось. Главное ж не нарожать. Главное воспитать. И почему она в той жизни не понимала этой истины?